Он хороший, разумный, я хотел ему помочь с мамой. Помог, называется. Мама до сих пор под впечатлением. Я ведь запретил тебе выходить без меня из помещения, я хотел ему помочь. Все с вами ясно. Что теперь будет? Тебя отправят на гражданскую станцию. Что у тебя с помещением? Договариваются. Пускай договариваются быстрее. Скоро тебя туда отправят. Тогда может тот, кто отравит, и договорится с помещением. Нужно подумать, как с тобой поступить. Не знаю, как ты будешь ходить по гражданской станции. Подумай. На выходе из склада получил звонок от Эллы. Алексия все решила. Молодец. Что решила? Весь груз, что был в трюме тяжелого крейсера, перегрузит на другой транспортник и отвезут на склад гражданской станции. СБ заберет себе только 4000 криокапсул с разумными. Зачем они им? Не знаю. Не говорят. Наверное, проверять хотят. Так что все вопросы я решила. Молодец, как тебе это удалось? Меня даже ни на корабль не пустили. И разговаривать со мной не стали. Достало их просто. Зачем им этот груз, он же коммерческий, из планеты? У них и без него работы полно. Непонятно, что они копают. Знаешь что, скинь мне на всякий случай добровольное согласие тех, что в криокапсулах. Они у меня на пластинке. Можешь сделать копию? Конечно. Заходи ко мне. Я у себя в каюте. Пришлось долго идти к ней. Поселили ее далеко от командного центра. Как далеко тебя поселили? Да. Очень неудобно. Вот держи, здесь все записи. Вставив пластинку в коммутатор, начал закачку их на нейросеть. Хорошо, что у меня теперь был дополнительный модуль памяти, и там было много места. Не знаешь, куда тебя отправит? Не знаю, я бы лучше куда-то с тобой полетела. Спрашивал командование о себе. Они сами ничего не знают. Говорят, ждут команды сверху. Вот и я спрашивала, ответили, ожидайте распоряжений. Для тебя это даже хорошо. Работы нет, а креды капают. Хорошо, что мы удачно вернулись. Честно говоря, я опасалась, что будет хуже. Слушай, что по поврежденному товару из трюма линкоров. Он был застрахован, так что проблемы с ним нет. Заказчики сами будут решать этот вопрос. Мы все обязательства перед ними выполнили, товар их доставили. У них нет претензий к нам. Как им здесь на станции? Нормально, помогаю по мере сил и возможностей. Большинство сейчас отрывается в барах, отмечают удачный перелет. В общем, их все устраивает. Ждут, когда их закончит проверять СБ и отправит на гражданскую станцию. В чем ты им помогаешь тогда? Многие гражданство хотят сменить. Понятно, тогда работай, а я побежал дальше. Заходи в гости, поговорим. Постараюсь. Выйдя от нее, задумался. Раньше я подозревал, что она сотрудничает с СБ, и тот факт, что она смогла решить вопрос, только подтверждала это. С другой стороны, она была хорошей помощницей, и я был совсем не против, чтобы она помогала мне снова. Вот только пока не знал, чем буду заниматься. Меня больше волновало, почему молчали финансисты. Неужели до сих пор они не знают, что я перегнал корабли на стоянку, или задумали что-то другое? Нужно узнать, как здесь с сертификацией обстоят дела. Тяжелый крейсер считался средним кораблем, а у меня не было сертификата пилота средней кораблей. Хотя я и разучил базу, но она была сильно устаревшая. Попробовать, что ли, сдать экзамен? Выяснив у Искина, где на станции находится большой сертификационный центр, отправился туда. В центре оказалось много учащихся, и мне с трудом удалось найти свободный сертификационный тренажер. Вот только когда я захотел сдать на пилота, тренажер уперся и не захотел его у меня принимать экзамен. Потребовал обновить базу пилота. Пришлось заплатить 140 тысяч за его обновление и начать его изучение. Только после этого он согласился принять оплату и начать экзамен. Решив, что экзамен на средние корабли мне не сдать, начал сдачу экзамена на малые. Сдал этот экзамен без всяких проблем, видимо, сказались мои многочисленные тренировки на летном тренажере. Окрыленный этим успехом, решил попробовать сдать и на средние корабли. С большим скрипом и с огромным количеством ошибок мне это удалось. Вышел я оттуда облегченный на 160 тысяч, но довольный. Теперь я был пилот-универсал и мог пилотировать от линкора до самого маленького флайера. На радостях заскочил Кади, хотел позвать его отметить это дело, но он был сильно занят. У него шло судебное заседание. Оставив ему пластинку с записями, отправился работать. Мое присутствие снова потребовалось на выгрузке трофеев. Здесь уже находились Нила с Эдди и вместе с местными занимались разгрузкой трофеев. «Командир, у нас опять какая-то непонятная коробка», — сказал Нилас. «Часть 13. Смотрели, что в ней? Вроде не пустая, но веса в ней почти нет. Тогда отвезите ее в пустое помещение, и пускай дроид ее вскроет. Внутри коробки оказались упаковки с белым порошком. СБ сказала, чтобы отправили к ним одну упаковку. После этого пришел ответ, что в коробке наркотик и коробка уехала в СБ. Нилас вспомнил, что ее забрали со склада Валдана. Тогда я понял, что в коробке находится дурь, которой накачивали девушек. Вечером мы сидели с Ади в баре. Он рассказал, что получил ответ на свой судебный запрос. СБ задержала крейсер для своих нужд, и они теперь флот не отвертится от выплаты за простой корабля. Меня больше волновало, почему молчат финансисты. Ади меня немного успокоил, заявив, что они никогда не торопятся. От них большинство ответов на его запросы приходит с опозданием по срокам. Вечером я окончательно решил заняться продажей линкоров, для чего начал выяснять, сколько они стоят на торговых площадках. Быстро выяснилось, что линкоры не пользуются спросом. Очень редко их покупали наемники для своих нужд. В таком состоянии, как у меня, в большинстве своем линкоры переделывали в транспортники или в грузопассажирские варианты. В таком варианте, как они были у меня, их было сложно продать. Стало понятно, почему финансисты жаждали от них избавиться и почему их никто не хотел покупать. Для них требовались пилоты тяжелого класса, а они были в дефиците. С тяжелым крейсером было все проще. Для него требовались пилоты тяжелого класса, хватало пилотов средних кораблей. Вот только на торговых площадках я в продаже не встретил тяжелых крейсеров, и цена на него осталась для меня загадкой. Линкоры продавались от 8 до 20 миллионов, в зависимости от возраста и состояния. Для переделки их в транспортные модификации, придется удалять из них блоки пассажирских кают и переделывать переборки. Впрочем, блоки кают с них пользовались спросом на рынке. Их охотно покупали владельцы различных транспортников, чтобы была возможность перевозить пассажиров вместе с грузами. Прикинув, во сколько мне обойдется переделка линкоров в транспортнике, понял, что буду даже в плюсе. К сожалению, времени заняться этим пока не было. Скачал на инженерном форуме пару вариантов переделки и стал подгонять их под свои линкоры. Однако, подумав, решил, что не стоит спешить и переделывать их. Возможно, их получится продать в таком виде. Ведь я всегда могу переделать линкоры под нужды конкретного покупателя. Хотя пару вариантов переделки нужно будет подготовить. Первый вопрос, который мне задал на утренней планерке Арит, звучал так. Так что у нас с ящером, сидит под замком, раскаивается в своем поведении. Когда ты его отправишь на гражданскую станцию? Вопрос к СБ. От них пока не поступало никаких разрешений. Фред, что у тебя? Работаем. Там еще много вопросов. У меня есть предложение по нему к СБ. Какое? Спросил Арит. Давайте представим, что мы его отправили его на ту станцию. Как ему ходить по коридорам местной станции? Здесь флотские нервничают от него, что говорить про гражданских. В клетке. Думаю, можно сделать проще. Вчера я с ним говорил, и у него проблема. Он не может договориться с помещением на гражданской станции. Вот я и подумал, что СБ могло бы поговорить со своими коллегами на гражданской станции и помочь ему арендовать помещение, после чего перевести его туда. Все от этого выиграют. СБ всегда будет знать, где он находится, в случае, если появятся какие-то вопросы к нему. СБ на гражданской станции будет в курсе о том, что он у них есть и не опасен. Девушки у него начнут зарабатывать. На нашей станции освободятся каюты. Фред, займись. «Так и сделаем», — сказал Ларит. «Сделаю», — ответил начальник СБ. «Вчера, к нам, с главной базы вылетели наши корабли. Пираты, похоже, озверели после того, как Эликс побывал у них и уничтожил их станцию. Было несколько серьезных схваток с ними. Многие корабли пострадали достаточно сильно. Скоро они прилетят сюда. Главный инженер, готовься. У тебя будет много работы. Эликс привез троих инженеров, и он сам инженер, так что проблем быть не должно. Инженеров забирай. Алекс пока занят другой работой, не трогай его, как скажешь. Алекс, что с разгрузкой кораблей? Все боевые корабли закончили разгружать вчера, сегодня транспортники начнем. 3 транспортника с трофеями и 3 с тем, что мы вывезли со станции. Это хорошо, что все боевые корабли разгрузили. Что по аварским крейсерам? Аварским, да, досталось им, как и нашим, но они готовы вести бой. Они зачем-то понадобились командованию. Главный инженер, нужно их будет привести в порядок. Потом они вылетят на главную базу флота. Сделаем. Будут нужны для них транспондеры. Я не знаю, где их взять. Поговори с главным инженером на главной базе. Он поможет тебе в этом вопросе. Сделаю. Вроде все. Все свободны. Фред, останься. Выходя из кабинета, услышал. Фред, отправь этого ящера со станции. Арит, дался тебе этот ящер. Сидит на складе, никому не мешает. Достали меня всякие нервные мамаши здесь на станции. Отправь его туда. Пускай там сидит. Пошли ты их куда-нибудь. У меня и без ящеров полно работы. Дальше я не услышал, но понял, что мадам Бинси его достала. Она это умела. Судя по тому, что вечером я отвел ящера на флайер СБ и отправил его на пассажирскую станцию вместе с девушками, она своего добилась. Не думал я, что последую следом за ним. Не успел вылететь флайер, как пришел приказ, срочно зайти к Ариду. Посмотрел на время. Рабочий день давно окончен. Похоже, что-то случилось, и отправился к нему в кабинет. «Алекс, пришел срочный приказ на тебя. Держи», — сообщил он, когда я зашел в кабинет. Прочитал приказ и был сильно удивлен. В приказе было сказано, что я должен прибыть на грузопассажирский транспортник для вылета в одну из центральных систем. «Арит, что это значит?» «Думал, ты мне объяснишь. Ничего не понимаю. Зачем мне туда лететь? Что там?» «Ничего особенного. Одна из больших транзитных систем. Полетишь не один. С тобой полетят еще семеро флотских. Ты за старшего. Понял. Собирайся быстрее. Времени мало». Зашел в каюту и остановился. В каюте меня ждали Мила с Лерой. «Ты где так долго? Мы тебя заждались. Я только вышел от командира. Получил приказ вылетать. Мы знаем. Мы летим с тобой. Куда летим?» «В столицу империи Харленд. Мы будем представлять флот на имперском конкурсе. Отец ведь говорил», — сказала Мила. «Говорил, но я не представляю, что это за конкурс. Что нужно с собой брать? Себя бери, больше ничего не нужно. Нам уже пора. Может, рюкзак взять с собой? Зачем? Мы быстро. Туда и сразу обратно. Тогда действительно ни к чему». Надел скафандр и вышел из каюты. Когда мы вышли из каюты, обнаружил у каждой по большой сумке. «Тогда что вы набрали? Там наши вещи. Они нам потребуются для конкурса. Тогда почему мне ничего не нужно? Тебе только мундир потребуется». Так он остался в каюте. «Этот не подойдет». «Как не подойдет? Он ведь парадный, там нужен будет другой, специальный. Закажешь его по дороге». «Понял». «По дороге я связался с Эллой». «Элла, я улетаю, ненадолго. Ты присмотри за тяжелым крейсером. Что с ним требуется сделать? Как только его освободит СБ, нужно будет его перегнать на стоянку к линкорам. Нужен будет пилот». «Да, но таких пилотов много. Их всегда можно нанять для перегона. Держи 20 тысяч. Это на оплату стоянки и перегона. Должно хватить и даже с запасом. Вот коды доступа на корабль для пилота». «Получила». «Ты надолго?» «Без понятия. Получил приказ вылететь в столицу для участия в каком-то конкурсе и прямо сейчас вылетаю». «Поняла. Удачи там». «Спасибо, я очень надеюсь на тебя. Я все сделаю. Не переживай. Знаешь, я сейчас подумал, забери мой рюкзак и вещи из каюты. Вдруг она понадобится кому-то. У меня доступа в нее нет». «Уже есть. Тогда заберу. Возвращайся быстрее». «Конечно». После нее связался с Ади. «Ади, я улетаю в столицу. Ты присмотри за крейсером. Я договорился с Эллой. Она должна перегнать его на стоянку, как только они его освободят. Хотя, думаю, у них это надолго. Не переживай, я все проконтролирую». «Ты зачем в столицу?» «Буду представлять флот на каком-то конкурсе. Значит, посмотрю трансляцию оттуда. Удачи на конкурсе». «Спасибо». Около переходного шлюза нас дожидались еще четверо. Мы дружно погрузились во флайер и вылетели на гражданскую станцию. Хотел почитать, что за конкурс, но сети не было. Пока летели, Мила с Лерой общались с теми, кто с нами летел. Из них было трое мужчин и одна девушка. Все они, как я понял, были с разных кораблей. Похоже, с тех трех рейдеров, что вчера вернулись в систему, или были из экипажей кораблей, которые летели со мной. Экипажей у меня было много в подчинении, и я не мог всех запомнить. Наградные листы отличившихся при захвате станции я отправил несколько дней назад. Возможно, кого из них и выбрали для участия в конкурсе. Мне удалось немного подремать, пока мы летели. На входе на станцию нас ожидал сюрприз. Вернее, не нас, а меня. Сюрприз составляли четверо сотрудников СБ и два абордажных дроида с ними. Все в форме и с отметками. «Кто из вас Алекс Мерв?» — громко спросил лейтенант СБ, видимо, у них старший. «Лейтенант, я не глухой и не старый, не стоит так орать. Я Алекс Мерв», — ответил ему. Мне поручено проводить вас до корабля. Да не стоило так беспокоиться. Я вполне могу сам дойти. У меня приказ командования. Приказ есть приказ. Пошли. Только я не один. Эти разумные со мной. У меня приказ проводить только тебя одного. Не буду возражать, если они пойдут сзади. Лейтенант, что за цирк? Зачем вся эта охрана и дроиды? Поверь на слово, я вполне способен защитить себя. Мы защищаем не тебя, а от тебя. Вот даже как. Ладно, охраняй. Когда мы шли по станции, многие останавливались и смотрели на нас. Сзади шли остальные, о чем-то разговаривали и улыбались. По дороге я хотел зайти в один из магазинов, но мне не позволил лейтенант. Он меня проводил до переходного шлюза и сказал, что обратно на станцию не выпустит. Впрочем, корабль, как только мы оказались на борту, сразу отстыковался от станции, и мне пришлось отменить проверку. Проверку того, что сделает лейтенант, если я вернусь. Нас у шлюза встретил помощник капитана и проводил в каюты. Корабль ушел в прыжок на неделю. Выйдя из него, мы оказались в большой транзитной системе, где пересели на большой пассажирский лайнер, который начал прыгать по гипервратам. Глава 4. Вышел из душа и сел на кровать. У меня было плохое предчувствие, и мне совсем не хотелось идти на этот имперский бал. Рядом лежал мой новый мундир. Он был кристально-белого цвета, за исключением золотых флотских нашивок. Мне он не нравился. Все вокруг мне не нравилось. Мне хотелось бежать из столицы империи и бежать как можно дальше. Как только я оказался в столице, вся обстановка вокруг казалась какой-то чужой, напыщенной, ненастоящей. Это вызывало у меня отторжение. Мне казалось, что даже воздух на планете наполнен фальшью и завистью. Все это я чувствовал как псион. Сидел и смотрел на свой мундир, когда в комнату зашла Мила. Мила была одета в парадную женскую форму такого же кристально-белого цвета и держала в руках сумку. «Ты почему не одет? Нам выходить нужно?» – спросила она. «Ты же знаешь, что я псион и у меня плохое предчувствие. Я не должен туда идти. Почему? Случится что-то плохое. Что там может случиться? Там будут самые охраняемые люди империи, и охраны будет больше, чем охраняемых. Вот это и плохо. Одевайся. Все будет хорошо. Лера, он идти не хочет». В комнату зашла Лера, тоже одетая в парадный мундир. Обе выглядели на все 100. Похоже, с утра успели сбегать в парикмахерскую и сделать прически и макияж. «Какие у меня красивые дамы! Почему ты не хочешь идти?» – спросила Лера. «Мне нельзя. Случится что-то плохое. Предчувствие меня не обманывает. А как мы? Давайте вместе не пойдем. Мы не можем. Нам награды будут вручать. Тогда идите, а я здесь останусь. Надеюсь, с вами все будет хорошо. Как мы без тебя? Нормально. Вы красавицы. У вас там от кавалеров не будет отбоя, так что не переживайте, без внимания не останетесь». Они, конечно, были расстроены, но в дело вмешалась тяжелая артиллерия в виде отца Милы. Не знаю, как он оказался в нашем гостиничном номере. Он зашел ко мне в комнату, за ним зашла мама Милы. Оба были в парадных мундирах. Маму Милы я увидел в первый раз. Раньше я не подозревал о ее существовании. Мила была копией мамы. Если бы не разные мундиры на них, я мог бы их перепутать. Не знал, что у нее и мать на службе. Мама Милы оценивающе осмотрела меня с ног до головы. Отец же безапелляционным тоном мне заявил: «Собирайся, это приказ. Ты обязан выполнять мои приказы. Послушайте, мне туда нельзя. Случится что-то плохое со мной. Ничего с тобой не случится. Получишь награду и потанцуешь немного. Одевайся. Потом не говорите, что я не предупреждал. Если что, одевайся быстрее. Мы опаздываем». Пока я натягивал на себя мундир, а он был в обтяжку, мама Милы не прекращала меня рассматривать. Меня это стало напрягать, и я обратился к ней. «Не нравлюсь?» «Нравишься. Теперь понимаю, что Мила в тебе нашла. Что? Есть в тебе что-то дикое, звериное». Я уже и оделся и пошел на выход из номера. Проходя мимо нее, наклонился к ее ушку и тихонько прорычал. Вслед услышал: «Зверюга, есть немного. Непростые родители у Милы, и в семье главная мать. Хотя характером Мила в отца. Похоже, это были смотрины. Интересно, прошел я отбор как подходящий самец для их дочки. Что они делали у нас в номере? Впрочем, разбираться будем позже. Мы уже были в лифте, и он поднимал нас на самый верх здания. Там на посадочной площадке нас ждал флайер. Мы быстро погрузились в него, и он сразу взлетел. В воздухе находились тысячи различных моделей флайеров. Все они летели в разных направлениях. Я вообще не понимал, как можно летать, когда в воздухе находилось столько различных летательных аппаратов. Все летательные аппараты летели на разных высотах и в разных направлениях. Дома, которые проносились внизу, были очень высоки. Как я ни пытался рассмотреть основания у этих домов, так и не смог. Мне было интересно, что там внизу, на дне. Флайер недолго лавировал среди потоков, и мы приземлились у огромного замка. Над ним никто не летал, и мы также приземлились рядом с одним из входов в него. Входов в замок было несколько, и у каждого была серьезная охрана. Сейчас у каждого входа постоянно приземлялись флайеры, из них выходили пассажиры в военной форме и устремлялись внутрь. Этот процесс шел непрерывно. Нас самих на входе проверили и прозвонили трижды, а также проверили сумки, что были у девушек. Только после этого пропустили внутрь. Сразу за входом начинался красивый парк. В нем произрастало большое различных деревьев. Все они были разных цветов и даже оттенков цвета. Все это было подобрано очень грамотно и профессионально. Судя по всему, они завозились с разных планет. По сторонам аллеи, по которой мы шли к замку, были выращены скамейки. Они были выращены из неизвестных мне деревьев или кустарников. Скамейки отличались по цвету, от ярко-оранжевого до алого. Крона деревьев образовывала сверху тени и естественный навес. Мы прошли мимо красивого каскада водопадов и фонтанов. Хотел остановиться и посмотреть на эту красоту, но мои дамы не позволили мне остаться около него и силой утащили меня внутрь здания. На входе в замок нас ожидала повторная проверка. После нее нас пропустили внутрь. Чувство опасности меня не покидало, и я внимательно осмотрел, куда мы попали. Мы оказались в огромном высоком зале. Казалось, что он безразмерный, но это была просто иллюзия. Недалеко от стен находился ряд колонн. За ними были сделаны подъемы на второй этаж. Помещение было ярко освещено, и свет лился непонятно откуда. Мы с девочками поднялись на второй этаж, который был сделан в виде широкого балкона. Оттуда было лучше видно со слов Милы. Зал постепенно заполнялся. Все были в форме и почти все парами. Вскоре началось и само действо, ради чего мы все здесь собрались. Пока я крутил головой и пытался понять, откуда может угрожать опасность, внизу появилась небольшая трибуна и ведущий. Часть 2. Обратил внимание на него только когда он начал говорить. Казалось, что он находится совсем рядом, хотя он находился на расстоянии нескольких сотен метров от меня. Звуковые эффекты в зале были потрясающими. После чего началось вручение наград. Вначале это был первый флот. Подходили отличившиеся и получали награды. Поменялись ведущие. Ведущего мужчину сменила девушка-ведущая и продолжила вручать награды отличившимся. Постоянно играла музыка, и вручались награды. Этот процесс шел непрерывно. Менялись только ведущие. Мы находились в самом конце списка как восьмой флот. Когда первый флот закончил получать награды, они отошли от трибуны и к ней подошли отличившиеся второго флота, потом третьего их сменил четвертый. Можно было выспаться, пока подойдет наша очередь. Зачем мы так спешили? Все было тихо, мирно, и я расслабился. Вроде не было ничего страшного. Получившие награды уже отмечали получение. Мои дамы что-то нервничали, я попытался их обнять и успокоить. На что мне было сказано, чтобы я не мял их мундиры. Им скоро выходить на получение награды. Вначале подошла очередь Милы. Она получила свою награду. После небольшого перерыва Лера также получила свою награду. Скоро закончилось вручение наград нашему флоту. Мне ничего не дали. Получалось, что зря летел. Впрочем, мне эта награда была совсем без надобности. Возникла небольшая пауза, и был слышен только звон бокалов. Родители Милы куда-то пропали, как только мы вошли в зал. Дроиды-официанты развозили напитки. Впрочем, были и живые официанты. Я подумал, что на этом официальная часть закончилась. Сейчас будет бал. Мои дамы куда-то пропали после вручения, и я остался один. У официанта взял бокал, выпил, взял еще один. Чувство опасности не умолкало, но и не вопило. Посмотрел вокруг и никого знакомых не обнаружил. Хотя все были с восьмого флота. Женщин среди нас не осталось. Вокруг находились одни мужчины. Большинство вокруг обсуждало, кого и за что наградили. Мне как ненагражденному разговаривать было ни о чем. Решил, пока меня все оставили, уйти по-английски, не прощаясь. Вот только моя попытка с треском провалилась. Охрана меня не выпустила из зала до окончания официальной церемонии, при этом искренне меня удивив, ведь я думал, что уже все закончено. Пришлось остаться. Вскоре начали возвращаться девушки. Они переоделись и теперь были одеты в красивые бальные платья. Ко мне вернулись и Мила, и Лера. Обе сменили прически и были в красивейших бальных платьях. Пришлось восхититься ими, иначе меня бы точно убили. Впрочем, они действительно были восхитительны, довольные произведенным эффектом. Они заняли место рядом. Минут через 20, когда все дамы вернулись уже в платьях, процедура вручения была продолжена. Сцена сменилась, и теперь были оба ведущих на ней. Кроме того, вышла еще одна девушка для вручения наград. Теперь награды получали представители командования флотов, также по порядку, начиная с первого флота. Это прошло быстро. Всего по две награды отличившимся от каждого флота. Ведущие только оглашали, кому и за что вручается данная награда. Дальше выходил получающий, и девушка вручала ему небольшой кубок. По окончании повисла небольшая пауза. После нее ведущий огласил, что вручаются две самые престижные награды за лучшую оборону и нападение. За лучшую оборону в этом году и с большим отрывом победил «Гроза пиратов», командир системы, держащийся больше года в полном окружении. Человек, за которого пираты объявили приз в 10 миллионов. Представитель 8-го флота «Лексмерв». Вначале я даже не понял, что это меня вызывают, только тычки моих дам привели меня в чувство. Поднялся на сцену и подошел к месту получения призов. Новенькая девушка вручила мне кубок со словами: «Громи их также дальше. Спасибо за приз». За призами я совсем не гонялся, а хорошо делал свою работу. Это лучшее, что может делать командир. Возвращаясь назад, я был сильно расстроен. Это надо. Теперь каждый знает, что моя тушка стоит 10 миллионов. Они это специально сделали, что ли? Это точно какая-то подстава. Не зря я не хотел сюда идти. Спускаясь со сцены, меня обуревало чувство обиды. Когда вернулся обратно, со словами «дай посмотреть», кубок у меня отняли Лера с Милой. При этом нас окружили отличившиеся 8-го флота. Вот только появился отец у Милы и в свою очередь отнял кубок у них, заявив, что мы можем его сломать, и у него он будет целее. Ведущий тем временем продолжал: «Хочу сказать, что Алекс отличился и в нападении. Ему немного не хватило, чтобы получить и второй приз за нападение. Он напал и захватил пиратскую систему, уничтожив пиратскую станцию, находящуюся в ней, освободив несколько тысяч рабов, которые находились на станции. Однако приз достается представителю 2-го флота за удачное нападение на пиратский конвой и уничтожение его». Дальше я не слушал. Теперь я отчетливо понял, почему у меня кричало чувство опасности после такого пиара, как сегодня. Хоть на астероид беги и там живи. Хотя не факт, что там будет безопасно для меня. Может и безопасно, но наверняка и там хватает охотников за головами. У меня на спине теперь большими буквами надпись «Приз и ценник в 10 миллионов». Не заслужил я этого однозначно. Пока я задумался над тем, как мне жить с этим дальше, началась развлекательная часть программы. На полу засветились круги, и в каждом круге был свой номер. Мне пришел номер на нейросеть. Ведущий попросил занять номер в круге в соответствии с тем номером, который каждый получил. Мне достался номер 2. В зале началось броуновское движение. Каждый искал свой номер. Поначалу я решил, что мой номер должен находиться где-то в одном из углов, но оказалось, что второй номер был в самой середине. Когда я нашел свой круг и занял свое место, обнаружил, что моей напарницей по танцу оказалась девушка, которая вручала мне приз. Меня радовало обстоятельство, что пока мы летели, Мила скинула мне базу для танцев, и я ее разучил. Теперь я знал, что мне нужно делать и как танцевать. Сейчас все говорило о том, что нам придется открывать этот бал, и мы будем ведущей парой. Покрутив головой, обнаружил, что еще не все заняли свои места. Попытался найти Милу и Леру, но так и не нашел их. Зато в соседнем ряду обнаружил аварца, после чего обратился к моей напарнице по танцу. «Простите, я не знаю, как вас зовут». Она удивленно посмотрела на меня. «Можете называть меня просто Лиси». «Скажите, Лиси, у нас на флотах служат аварцы?» «Насколько я знаю, нет». «А этот тогда откуда здесь взялся?» Кивком показал в сторону аварца, стоящего в соседнем ряду танцующих. «Этот здесь обязан присутствовать по статусу». «Это, по какому такому статусу?» «По простому. Вы, правда, не знаете?» «Не знаю. Я дикий. Прилетел сюда вчера и понятия не имею, какие здесь статусы». «У него простой статус. Он посол Аварской империи». «Понятно. Только я одного не понял. Зачем он на этом мероприятии?» Она тяжело вздохнула и сказала: «Так положено. На балконе появился оркестр. Это у меня первый бал. Вы подсказывайте, если что». «Хорошо, такой герой, а нервничайте. Да мне завалить несколько вот таких, гораздо проще, чем станцевать здесь. Я очень рассчитываю на вашу помощь. Не переживайте, все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Может, кому-то и привычно, когда на тебя нацелена не одна сотня камер. А я вот нервничал, и не только поэтому. Чувство опасности меня не отпускало. Кроме того, и не хотелось сесть в лужу. Сверху полилась мелодия, и мы начали движение. Как я подумал, так и получилось. Мы открывали этот бал и были первой парой. Оттанцевав первый танец со мной, моя партнерша меня покинула. Меня почти сразу нашла Мила, и мы продолжили танцевать с ней. Потом появилась Лера, и я стал танцевать с ней. Мила пока танцевала со своим отцом. Он, на удивление, оказался хорошим танцором. Танцы шли полным ходом. Последний танец, что помнил, я танцевал с Милиной мамой. После танца она мне предложила выпить какой-то интересный коктейль с легким наркотиком. Хотелось пить, я и выпил. Дальше помнил какими-то урывками. Танцы прервались и пошли развлекательные игры. Мы перетягивали канат, флот на флот. Нас перетянул четвертый флот, хотя мы очень старались победить. Больше я ничего не помнил. Проснулся утром у себя в номере на кровати. Один. Голова раскалывается от боли, просто ужас. Где мои девчонки? Хотя бы подлечили, что ли? Хорошо, что все хорошо закончилось, а то я весь вечер переживал, что-то может случиться. Наверное, сами отходят от вчерашнего. С трудом встав с постели, дошел до шкафа. В нем хранился мой скафандр, в нем есть аптечка. Достав скафандр, приложил аптечку к руке, она сработала, и три иглы впрыснули лекарство. Неожиданно в комнату вошла Лера. «Мила, он пришел в себя». За ней зашла Мила. «Лера, не кричи, голова трещит», — сказал ей. «Ты как?» — сочувственно спросила Мила. «Аптечку приложил. Надеюсь, сейчас лучше будет». «Вы как?» «Нормально. Мы за тебя беспокоились. Перестарались мы с тобой маленько. Мила, чем меня твоя мама напоила, что у меня всю память отшибла? Понятия не имею, что ты пил. Сам напился, теперь на маму сваливаешь». «Не сваливаю. Она мне предложила какой-то коктейль, после него почти ничего не помню». «Ты этих коктейлей ни один выпил?» «Не помню. Полный провал в памяти. Как я здесь оказался? Мы тебя притащили. Я ничего там не натворил страшного, ничего особенного не натворил, только на нас женился». «Чего? Это когда я успел?» «Ты много чего успел помимо этого. Рассказывайте. Посмотри записи с нейросети. Думаю, сам все поймешь. Поправляйся. Вечером нужно обратно вылетать». После аптечки меня постепенно отпускало. Начал просмотр того, что я сделал. Просмотрел и понял, что белый и лохматый зверек песцом кличут уже где-то рядом. Чувство опасности меня не обманывало. Я вляпался по самые уши. Отличился я по полной программе и, судя по всему, меня специально напоили. Потому что мне постоянно подносили коктейли. Просмотр я начал с перетягивания каната. Скажу сразу, многие уже были в таком же состоянии, как я, но никто из них не отличился, как я. Перетягивание мы проиграли четвертому флоту, хотя за нас тянул адмиралы и вице-адмиралы. Понятно, что я тоже участвовал. После этого соревнования для нас закончились, а для остальных продолжались. Как-то совершенно случайно я оказался рядом с аварским послом. В общем, мы пообщались. Подойдя к нему, я спросил его, что ему, наверное, скучно стоять в одиночестве, и предложил поперетягивать с ним канат, один на один. Он отказался. Долго я попытался его уговорить, но он отказывался. Видимо, чтобы я отстал. Он спросил, как мне удается так хорошо воевать с пиратами. Я ответил, что они тупые, как макаки, и это совсем не сложно. Он спросил, кто такие макаки. Ну, я объяснил и даже наглядно показал, как они двигаются и выглядят. В итоге заявив, что они на него очень похожи и что я сильно подозреваю, что они дальние родственники. В общем, я не подозревал, что он так может обидеться и вызовет меня на дуэль. Дуэль между нами не состоялась по причине того, что я не являюсь дворянином, и он не может драться со мной на шпагах, а также по причине отсутствия у меня шпаги. После чего я пообещал ему, что могу набить ему морду без всякой шпаги. Эта дуэль у меня тоже не состоялась по двум причинам. Я уже с трудом стоял на ногах, и вмешалась Лиси, которая увела меня от него. Мы недолго с ней поболтали, после чего она мне пожаловалась, что скоро должна выйти за него замуж. Здесь я возмутился и выяснил у нее, почему она это должна сделать. Оказалось, что это был политический брак, и она не может отказаться. Решив ей помочь, и предложил ей выйти за меня замуж. При куче свидетелей сделал ей официальное предложение. Она ответила, что подумает. Мало того, я ее обнял и поцеловал назло этому. Она была совсем не против. После этого он захотел меня убить и клятвенно мне это пообещал, на что я ему посоветовал засунуть свою клятву куда-нибудь подальше. Мы схватились, но подраться нам не дала охрана. После этого появились Лера с Милой и утащили меня в парк. Мне непонятно было, откуда они там появились и где были до этого. В парке они мне устроили страшную выволочку, и я им подробно рассказал, что я спасал девушку, женившись на ней. Мне, разумеется, влетело по полной программе, и я честно им сказал, что их люблю и готов жениться на них. В результате подписал брачный договор, который они мне предложили, и выслал им. Сейчас у меня на почте было 3 новых письма. 2 от Милы и Леры с подписанными ими брачными договорами. 3-е письмо было от Лиси. Оно было кратким и содержало всего одно слово «спасибо». После просмотра записи я решил прочитать, что пишут в новостях, в надежде, что обойдется. Лучше бы я этого не делал. Совсем не обошлось. Во всех новостях было одно и то же. Как я обнимаю принцессу и как целую ее. Везде смаковали эти подробности, а также как мы с ней танцевали. Все прошедшее на мероприятии также было подробно расписано и показано. Проскочила информация о том, что в результате этого инцидента посол Лаварцев расторг помолвку между ними. Из новостей я узнал, что Лиси оказалась принцессой и племянницей императора. Нет, ну почему я оказался таким болваном? Ведь я мог догадаться, кто она. Ведь говорила интуиция мне нельзя туда, и она сама мне говорила, что не может расторгнуть этот брак, только если он сам откажется. Как я все сразу не понял. Вот теперь понятно, за что спасибо. Она теперь свободна. Во только что теперь сделают со мной, пока это вылилось в то, что я неожиданно для себя женился. Как бы к десятке миллионов за меня теперь еще одна циферка сзади или спереди не добавилась. Астероид — это самый лучший вариант. У меня не сильно дзынькнуло в голове. Значит, пришло что важное. Открыл сообщение и понял. Началось. Сообщение было от императора. В нем меня извещали, что имперским указом за мои заслуги мне присвоено воинское звание флаг полковника, и на полстраницы шло поздравление о том, что мне оказана огромная честь. В конце сообщения шла небольшая приписка, в ней говорилось, что я должен был прибыть на военную станцию и сесть на корабль Ливера, после чего вскрыть вторую часть этого письма. Посмотрел, как добраться до станции. Оказалось, что самый быстрый вариант на подземном транспорте. В воздухе сейчас были пробки. Времени для того, чтобы туда прибыть, было мало. Открыл шкаф и начал собирать вещи. Собственно, из вещей у меня ничего и не было. Скафандр, бластер, нож и мой старый комбинезон. Ведь я не брал с собой ничего, думая, что это всего на несколько дней. В шкафу висела моя парадная форма, порванная в нескольких местах. Достал ее и положил на кровать. Что с ней делать? С собой брать? Не буду. Зачем она мне нужна, Мила? Что? Она заглянула в комнату. За ней зашла Лера. Заберите мою форму и почините ее. Нашивки на нее нужно будет пришить. Какие? Флаг полковника. Правда? Да. Мне только что присвоили. Лера, я тебе говорила, что он адмиралом будет, громко сказала она. А куда ты собираешься? Мы только вечером вылетаем, это вы вечером, а сейчас. Перекинул ей и Лере имперский приказ. Они сразу погрустнели. Куда тебя? Лера тоже зашла в комнату. Не знаю, не на курорт это точно, ты сама все прочитала, узнаю только на корабле. Ведь я вчера предупреждал, нельзя мне туда. Вот результат, слушайте меня и запоминайте. Вечером вы не летите на том лайнере, на котором мы должны были возвращаться. Придите, зарегистрируйтесь на него, но не летите. Садитесь на любой попутный транспортник и непопутный тоже. Лучше не лететь по прямой, а добираться окольными путями. Будьте осторожны и никому не доверяйте. Зря я заключил с вами этот брачный контракт. Теперь этот товарец может и вам начать мстить. Впрочем, теперь ничего не исправишь. Вот вам деньги, перечислил каждый по 100 000. Это вам на дорогу и на первое время. Все, мне пора. Сам я уже оделся в рабочий комбинезон, вооружился и сложил скафандр в сумку. «Я вас люблю, мои красавицы!» «Часть 3. Ты как будто уходишь надолго», — сказала Лера. В глазах Леры были слезы и у Милы тоже. Кто его знает, как получится. Крепко обнял и поцеловал вначале одну, потом вторую и вышел из номера. Уже когда лифт спускался вниз, понял, что не увижу их долго. Это было не предчувствие, а уверенность какая-то. Лифт быстро спустил меня на минус пятый этаж, и по небольшому переходу я вышел на станцию подземки. Она была округлой формы, и вместо стен у нее были трубы большого диаметра. Было слышно, как по трубе подлетал состав, после чего открывались двери в трубе и составе. Эти трубы располагались под разными углами друг над другом в несколько этажей. Вдоль стен шла широкая винтовая лестница. Она поднималась вверх. На ней было закреплено множество различных переходов. Составы подлетали и улетали постоянно. Одни разумные выходили из состава, другие садились в них. От этого на станции наблюдалось броуновское движение. Все шли по своим делам в разных направлениях. Мой помощник-указатель в нейросети подвел меня к трубе на втором этаже станции. Ждать долго не пришлось. Подлетел состав, открылись двери, и я попал внутрь. Входные двери закрылись, и состав полетел дальше. Подключившись к наружным камерам, я увидел, что состав имеет форму дыни, и эта дыня с огромной скоростью летит по трубе. Внутри состава были сделаны две стеклянные перемычки, делящие состав на три равные части. Разумных было немного. Состав был заполнен на треть не больше. Большинство, как и я, было одето в рабочие комбинезоны. Эти комбинезоны отличались только разнообразной цветовой гаммой. Сеть в трубе не работала, только когда мы останавливались на станциях. Когда происходили остановки на станциях, я подключался к камерам наблюдения. Все станции были одинаковыми и ничем не отличались друг от друга. Единственная разница была в цвете, в который была окрашена станция. На четвертой остановке мне это наскучило, и я перешел в раздел новостей. Понятно, что новостью номер один был я и принцесса. Пресса наперебой обсуждала мое предложение руки и сердца принцессе, а также разрыв аварского посла помолвки и драку его со мной, а также последствия этого для внешней политики империи. Досмотреть не получилось, связь оборвалась из-за въезда состава в туннель. На следующей станции решил проверить почту и обалдел. Почти 10 тысяч сообщений в моем почтовом ящике. К моему удивлению, большинство было положительных с поздравлениями. Все читать не стал, но общий смысл был понятен. Теперь я стал, практически без пяти минут, национальным героем, спасшим принцессу от ненавистного аварца. Вот только сам того не желая опять вляпался я по самые уши в имперскую политику. Увлекшись чтением почты, сразу не заметил, как меня с интересом рассматривают мои соседи по вагону. Наверное, если бы не потертый рабочий комбинезон на мне, уже выстроилась бы очередь за автографами, а так все соседи просто гадали, я это или не я. Встать что ли и сказать, что это не я, а просто похож, наверное, не стоит это делать. Пускай гадают. Время пролетело незаметно. Вот и моя станция. Помощник-указатель предупредил о том, что мне нужно выйти на станции, и стрелочками повел меня со станции. Пройдя по трем переходам, зашел в лифт и поднялся на нулевой этаж. Когда открылись двери лифта, увидел большой холл и толпу разумных. Большинство было в военной форме. Все проходили через рамки системы безопасности. Помощник-указатель вел меня через эти рамки дальше. Прошел через рамки без проблем. Предписание у меня было. За ними находился тупик. В нем уже скопилась большая толпа разумных и чего-то ждала. Скоро открылись гигантские двери, и оттуда начали выходить разумные. Когда они вышли, мы заняли их место. Это оказался огромный лифт. Он достаточно быстро поднял нас на орбитальную станцию. Когда снова открылись двери лифта, передо мной был огромный холл, и на его наверху висел огромный экран. На нем было опубликовано, где и какие суда пристыкованы. Я пробежал глазами по списку, но не нашел корабля с именем Ивера. Может, я что-то перепутал? Открыл имперское сообщение и перечитал. Ничего не перепутал. Еще раз внимательно пробежался по списку. Ивера в списке не было. Может, он еще не пристыковался? Я прибыл раньше. У меня было еще минут 40 времени. Решил прогуляться по магазинам. Ведь я даже предположить не мог, что так получится, и ничего не взял с собой. Собственно, что мне было нужно? Первым делом я зашел в оружейный магазин. Что мне было в нем нужно? Оружие есть, но что же, все в скрытых чехлах. Мне была нужна зарядка для бластера или универсальная. Хотел приобрести такую, как у меня была, с зарядкой от солнечных батарей. Вот только таких зарядок в продаже не оказалось. В продаже были только зарядки от стационарной сети. Пришлось брать такую. Когда оплатил со своего счета, понял, что сделал большую глупость. Хозяин тут же попросил сфотографироваться со мной и хотел вернуть мне деньги за зарядку. Вдобавок сунул мне два небольших монокулярных клинка в подарок, как он сказал, за спасение принцессы. Брать их за бесплатно я не хотел, и мы с ним недолго торговались, сошлись на 1000 кредов за них. Это было практически даром. Сфотографировавшись еще раз с ним и мечами, вышел из оружейного магазина, после чего понял, что шопинг мне сегодня категорически противопоказан. Мне эти клинки были совсем не нужны. Единственное, что я сделал, зашел в продуктовый и купил 4 бутылки вина в дорогу. Оно здесь стоило очень дорого, но мне хотелось выпить. Потом подумал и купил сухих офицерских пайков. Сколько влезло в сумку, кто его знает, сколько проведу в полете, и какое там будет питание. Здесь тоже пришлось фотографироваться с хозяином магазина. Подключившись к станционной сети, я все так же не обнаружил Иверу в списке пристыкованных кораблей. До отправки было 15 минут, а корабля не было. Может, он улетел уже? Решил запустить поиск по станционной сети. Получив результат, был сильно удивлен. Такой корабль был, но это был транспортник, а не пассажирский корабль, и припаркован он был не в пассажирском, а транспортном секторе станции. Вот только об этом ничего не говорилось в приказе. Быстро запустив помощник-указатель, начал двигаться по нему в транспортный сектор станции. Хорошо, что меня подвез один разумный на транспортной платформе, а то я бы точно опоздал на корабль. На входе меня никто не встретил, когда я зашел на корабль. Как только закрылся за спиной шлюз, корабль сразу начал отстыковку от станции. Одновременно пришло извещение, что мне доступна вторая часть имперского сообщения. В нем мне сообщили, что имперским указом меня назначили командовать шахтерской системой. Быстро понял, что исходя из того, что добыча руд шла только по краям обжитых систем, меня отправили очень далеко. Похоже, боялись, что я не выполню этот приказ, раз его засекретили. Вот только я был рад сбежать отсюда куда-нибудь подальше, от всего этого лживого пафоса. Плохо было только одно. Как мне быть женами? Забрать? Вот только они военнослужащие. Хотя, может, и не стоит этого делать. Кто знает, какая там ситуация. Будем разбираться на месте. Так, а где моя каюта? Подключился к Искину. Вот это древность. Откуда взялась такая развалина? Корабль, как и Искин, были очень старыми. Как он вообще еще летает? Прошел по кораблю до командного мостика. На мостик был свободный доступ. Никто не мешал мне туда попасть. Это было как-то совсем странно. На мостике находился только один пилот. Он сейчас был занят, выводил корабль на полосу разгона. Решил его не отвлекать и уточнил у Искина, где находится моя каюта. Каюта оказалась совсем рядом с мостиком. Собственно, кают было 3. Одна, как я понял, для капитана и 2 для пилотов. Мне досталась пилотская. Честно сказать, я ожидал совсем плохую каюту, но к моему удивлению внутри все работало. Мне удалось принять душ, потому что в гостинице я совсем ничего не успел. После душа завалился спать и уже во сне почувствовал, как корабль ушел в гиперпространство. Утром первым делом пошел знакомиться с капитаном. На мостике был тот же пилот, что и вчера. Он обернулся, когда я зашел на мостик, и сказал: «Привет, ты долго спишь? У меня предыдущая ночка выдалась очень напряженная. Теперь наверстываю упущенное. Не хочешь рассказать? А то лететь скучно. Извини, не могу. Жаль. Тебя как зовут?» «Алекс». «Меня Рэм». «Скажи, Рэм, куда мы летим?» «Не знаю, куда ты летишь, а я в шахтерский рай». «Это где такой?» «Вот он». Он вывел на большой экран карту и на ней подсветил систему, куда мы летели. Это была как раз система, в которую меня направили. Собственно, мне туда и нужно. Меня туда направили. Это хорошо, что мы вместе полетим. Не так скучно. «Где капитан корабля?» «Так я и есть капитан и пилот и владелец». «Не понял, ты один его пилотируешь?» «Один. Зачем мне еще кто-то?» «Ну как, тебя должен кто-то подменять, когда ты спишь». «Так я здесь сплю, прямо в кресле, уже давно так привык». «Понятно, здесь не флот, это на флоте я привык, что пилотов как минимум 2. «У тебя совсем старый кораблик?» «Так я его на помойке купил, подремонтировал немного и летаю». «Ты, похоже, в этом разбираешься?» «Ты прав, разбираюсь. В систему работать летишь?» «Да, меня туда направили работать». «Ты там бывал раньше?» «Конечно. Расскажи про систему, что о ней знаешь?» Он вывел на экран систему и приблизил ее. «Вот, можешь сам посмотреть. Система большая, и в ней находится 3 станции, 2 шахтерские и 1 военная для охраны. Вот и весь рассказ. Тебе на какую нужно?» «На военную». «Ты военный?» «Нет, но работать там буду». «Повезло, Там нормально, спокойно, не то, что на шахтерских станциях. На шахтерских плохо, там кого только нет, могут убить и ограбить запросто. Большинство шахтеров нормальные и адекватные и разумные, но и разных отморозков тоже хватает. Ты там, похоже, часто бываешь, постоянно. Долго туда лететь, все зависит от того, как быстро будет попутный груз. Обычно недели три, всегда по-разному получается. Ты торопишься? Нет, вроде. В приказе ничего не говорилось про то, когда я должен принять командование. Это хорошо. Пиво будешь? Нет, не хочу. Неделя в гиперпространстве прошла незаметно, и мы вышли из него в транзитной системе. В ней расположились три большие торговые станции. Это я узнал от Рыма. Всю неделю полета в гиперпространстве он занимался тем, что пил пиво. У него утром появлялась на мостике упаковка баночного пива, вечером ее уже не было. Он весь день прикладывался к банке и развлекался тем, что кидал пустую банку в дроида-уборщика, после чего тот ее утилизировал. Первые дни я думал, что у него пиво должно когда-нибудь закончиться, но у него, похоже, был неограниченный его запас. Поначалу я посматривал на свое вино, подумывая составить компанию Рэму, но сразу вспоминались причины, по которым я здесь очутился, и у меня пропадало это желание. Пускай останется до какого-нибудь торжественного случая. После того, как Рэм опрокидывал несколько банок пива, его тянуло поговорить, и он находил слушателя в моем лице. За ту неделю, что мы летели, он рассказал мне, наверное, половину своей жизни. Родители у него были шахтерами. Оба погибли при несчастном случае, когда он был еще подростком. Дальше его воспитывал дядя, брат матери, тоже шахтер. Когда подрос, он решил стать пилотом, а не шахтером, как родители. Вначале работал на рудовозе, возил концентрат, после подкопил денег и купил эту развалюху. Теперь пытается заработать на новый корабль. Вот, собственно, и вся история его жизни. Рэм, как только мы вышли из гиперпространства и вошли в зону приема станции, бросил пить пиво и сразу начал активно искать груза. Он постоянно с кем-то связывался и общался. Из его разговоров стало понятно, что скоро мы пристыкуемся к станции и проведем на ней пару дней. Вначале я хотел составить ему компанию и прогуляться по станции, прикупить планшеты. Мои старые планшеты остались с моими вещами, но после того, как посмотрел местные новости, понял, не стоит этого делать. Репортеры меня искали. Всех интересовало, что мне ответила принцесса. Для себя решил, что мне не стоит появляться на станции. Рэм вернулся часа через четыре и выглядел сильно взволнованным. «Что случилось?» – спросил его. «Почему ты решил, что что-то случилось? Ты нервный какой-то вернулся. Переговоры прошли неудачно. Хороший груз сорвался. Бывает. Странно было, что он мне соврал. Впрочем, это его дела. На следующий день корабль разгрузили, но никаких новых грузов нам не загрузили. За исключением пива. Его грузом я не считал. Кроме того, Рэм его переместил к себе в каюту. Однако мы отстыковались от станции и начали разгоняться для прыжка. Рэм, ты не будешь брать попутный груз? Возьму на другой транзитной станции. Здесь ничего нет. Странно, опять соврал. Ладно, что-то скрывает, но это его проблемы. Скоро мы начали прыгать по гипервратам и после них ушли в гиперпространство еще на неделю. Всю эту неделю Рэм был задумчивый, пил пиво как обычно, но не болтал. Только предлагал мне пиво. В итоге его предложение пива меня достали, и я перестал с ним общаться. Стал находиться у себя в каюте. Заняться было нечем, и я просматривал последнюю запись с нейросети в очередной раз. При этом у меня все больше крепло ощущение, что это была подстава чистой воды. Все мои действия были тщательно режиссированы. Вот мать Милы дает мне выпить бокал. Вот я уже ничего не помню. Дальше, как по волшебству, снова и снова рядом со мной появляются два официанта и постоянно дают мне новые бокалы с этой дрянью. Даже столкновение меня с послом, когда я оказался рядом с ним, казалось не случайным. Именно они меня к нему подвели. Вот теща, вот удружила. Похоже, это все было делом ее рук. Зачем? С этим было все понятно. Расстроить помолвку принцессы. Мне было непонятно, почему именно я, чем я ей не угодил. Здесь был один вариант ответа. Она решила, что я неподходящая пара для ее дочери. Представляю, какой сюрприз был для нее утром, когда она узнала, что Мила вышла за меня замуж. Стоп, возможно, это тоже было в планах. Посмотрел несколько раз записи, понял, не было. Девочки были искренни в своем негодовании и поколотили меня тоже искренне. В их действиях не было никакой фальши. Чтобы извиниться перед ними, я и предложил жениться на них, на что они сразу согласились. Здесь она скорее получила обратный эффект. Она хотела, чтобы это послужило поводом для расставания между нами, а в результате мы поженились. От тещи нужно держаться подальше. Очень опасная дама. Все это я обдумывал на бегу. Заняться на корабле было совсем нечем. Ни тренажеров, ни того, к чему я привык. Поэтому я занимался тем, что бегал кругами по трюму корабля. Он был сейчас почти пустым. Я возвращался в каюту после пробежки. Нужно было покушать. Пищевой синтезатор находился на мостике. Это был самый простой аппарат. В нем было всего 4 блюда. Съедобным для меня было только одно. Это был своеобразный аналог гамбургера. В результате я питался только ими. Сухие пайки решил оставить на потом, когда мне окончательно надоедят местные гамбургеры. На мостике все было по-прежнему. Рэм находился в своем кресле, и его пиво было с ним. Проверив наружные камеры, обнаружил, что мы находимся не в гиперпространстве. Похоже, я спал и не почувствовал, как мы вышли из него. Камеры показали большую систему, и Рэм разгонял корабль для очередного прыжка. «Рэм, где мы?» «Транзитная система, нежилая. Станция скоро?» «Нет». Решил его не отвлекать больше. Он заметно нервничал. Подошел и заказал себе гамбургер. Аппарат, как обычно, пожужжал и выдал мне его. Сев в кресло второго пилота и жуя гамбургер, наблюдал за тем, как разгонялся корабль. Почти съел гамбургер, как перед глазами все поплыло. Пришел в себя. Находился там же в кресле второго пилота. Вот только сейчас, как мумия, был примотан липкой лентой к креслу. Руки находились за спинкой кресла, похоже, связаны этой же липкой лентой. Большой экран показывал, что корабль находится в гиперпространстве. Это значило, что я пробыл уже несколько часов в таком состоянии. Посмотрел по часам на нейросети. Прошло больше суток, как я отключился. Попробовал подвигать руками, я их плохо чувствовал, но липкая лента начала понемногу поддаваться моим усилиям. Осмотрел на себя. Надо же, кобура с бластером была на месте, там же под мышкой, нож, похоже, тоже на месте. Посмотрел на Рэма. Он, как и раньше, сидел в своем кресле, так в нем и находится. Рот у меня был заклеен, поэтому я не мог ничего сказать. Впрочем, было понятно без слов, что он меня отравил. Вот только зачем и какие у него планы, думаю, скоро он все прояснит. Жаль, вроде неплохой парень, а придется его убить и захватывать корабль. Искин корабля был старый и древний, поставил его на взлом, послав сразу 3 вируса. Мне было нужно время, и я думал, что у меня его много. Это стало моей главной ошибкой. Времени у меня уже не было. Как только я начал ломать Искин, Рэм заметил, что я пришел в себя. Наконец-то пришел в себя, а то я подумал, что перестарался, сказал он. Он подошел ко мне и оторвал липкую ленту, закрывающую рот. Интересно, зачем заклеивал? Мне кричать: «Спасите, помогите, хулиганы зрения лишают» — бесполезно. Часть 4. «Что это значит?» — спросил его. «Извини, ничего личного, только бизнес. Мне за тебя столько заплатили, что мне до конца жизни хватит». «Интересно, сколько?» 5 миллионов. «Очень интересно. И кто у нас такой щедрый?» «Один наварец. Ты явно продешевил, парень». «Это почему?» «Пираты 10 дают». «Не может быть. Может, и это официальная информация». Перекинул ему видео с вручения награды. После этого он сильно задумался. «Значит, ты все-таки военный?» «Не совсем. Я направлен личным имперским указом командовать шахтерской системой, куда мы летим». «Мы туда не летим». «Куда мы летим?» «На встречу с твоим аварским приятелем. Ты знаешь, у меня их много, так что не мог бы ты уточнить, с каким?» «Вот с этим. Он тебе привет передает». Он включил запись на большом экране и достал шокер. Моя интуиция просто взвывала от опасности. Мне нужно было срочно, что делать. Пришлось бросить взламывать основной эскин и заняться взломом дроида-уборщика, который постоянно находился на командном мостике. Меньше чем за минуту я взломал эту рухлядь и подчинил себе. Понятно, что дроид был невооружен, но он был изготовлен из металла, и это был мой единственный шанс. Ведь прямо под рубкой находились силовые кабели, ведущие к двигателям. Отправил дроида к этим кабелям. Он выполнил мой приказ и, проехав в небольшое техническое отверстие у пола, оказался около них. У него было специальное устройство для того, чтобы очищать что-то, прилипшее к полу. Обычно это был набор из нескольких острых лезвий или специальная гребенка. Именно ими я заставил дроида удалять изоляцию вначале с одного силового кабеля, потом с другого. Делать мне это очень не хотелось. Это, почти со 100% вероятностью, выведет из строя гипердвигатели частично или полностью маршевые двигатели. Где выйдет корабль из гиперпространства неизвестно. Мы можем выйти внутри светила, планеты или астероидного пояса. Тем временем на большом экране шло выступление аварского посла. Большую часть его выступления я пропустил, занятый дроидом, записывая для себя его выступление на нейросеть. Услышал только то, что он говорил в концовке. В ней он с большим пафосом мне сообщил, что передумал меня убивать и решил сделать меня в своем поместье дворовым псом. После окончания его речи Рэм встал и направился ко мне с шокером. Здесь я сделал последнюю попытку его образумить. «Рэм, ты делаешь большую ошибку. Я сейчас во всех новостях. Меня будут искать и найдут, а ты заплатишь за все. Тебе никакие деньги не помогут спрятаться. Поздно. Мне заплатили за тебя. Послушай, я тебе заплачу больше в два раза. Это большие деньги». Конечно, я не собирался ему ничего платить, но думал, что это его остановит хотя бы на время. Вот только это его не остановило, и он начал протягивать руку с шокером к моей шее, чтобы выжечь мне нейросеть. Выбора не оставалось, пришлось замкнуть дроидом силовые кабели. Корабль при этом содрогнулся и резко дернулся. Рэм, в отличие от меня, не находился в кресле и улетел вперед, но перед этим он все-таки успел нажать кнопку на шокере. Дикая боль пронзила все тело. Конец четвертой книги.